Я могу понять, что они довольны, или именно в ваших интересах, Да. Меня слышно? Нет. Алло. Да. Здравствуйте. Говорите. Беспокоится с компанией «Верес», инспектор Ващук Валерия Сергеевна. Опись разговора. С Виктором Алексеевичем вы связывались в последнее время? Не скажу. Почему? Ну, потому что мне из какой-то частной компании звонит женщина, задает вопросы личного характера. Я не считаю нужным на них отвечать. Супругу вашему трубку передайте. Зачем вам мой супруг? Потому что там с ним пообщаться необходимо. А вы знаете, кто мой супруг? Хорошо, кем он там вам приходится, Виктор Алексеевич? В общем, не скажу. Вашему. Передайте ему трубку. Не скажу. Что вы не скажете? Я говорю, трубку ему передайте. Не, вы наказаны, вы его не услышите. А нет, обезьяничать будем, да, женщина? Ну, хорошо, а если хотите, можете, будем я не возражаю. В цирковых услугах. Да. Алло, здравствуйте. Говорите. Компания Money Man Service. Олба, меня зовут Силачева Алина Мировна. Разговор записывается. Марина Николаевна, это вы? Да. Хорошо, Марина Николаевна, четвертый день просрочен, задолжите, находитесь. 4217 рублей. Платеж. В чем причина не оплатили? По какой причине? Денег нет. Что случилось у вас? Да, это своевременно оплату носили. Ну, а сегодня денег нет. В чем причина этого? В том, что денег нет? Да. А это так важно? Вы из службы бесплатной психологической поддержки? Марина Николаевна, своевременно платеж вы не внесли компании. Так. В чем причина? Ну, я сказала, исходя из нее, найдем с вами выход. А я разве просила вашей помощи? Нет, вы не просили, но вы у нас деньги взяли, Марника. И что деньги. Теперь? Это вы дает вам право мне советы сейчас раздавать, будем что ли? Искать. Ну, ищите. Сейчас будем искать. Ищите. Выход, без меня. А вы ответили общей фразой «нет денег». Это нам я сказала, выхода ищите без меня. Почему без вас? Ну, потому что я не нуждаюсь в том, что почему какая-то незнакомая вас? Девушка мне звонила, раздавала почему свои советы. Вас? Я только что говорила, если бы вы не тарахтели без умолку, вы бы услышали, что я вам сказала, почему без вас. Марника, вам звонит в компанию Money Man Service, вам представить. А, блин, а я и не поняла это сразу. Надо же было на колени упасть, да, и так разговаривать. Точно, точно, блин, всегда забываю. Хорошо, настройте разговор, пожалуйста, Марина Николаевна, перезвоним. Что, ку-ку? Алло, здравствуйте. Говорите. Я вам представлюсь, меня зовут Шатрунаев Дмитрий Алексеевич, банк Тинькофф, Ольга Викторовна. Звонок вам поступает по поводу невыполнения ваших обязательств перед банком. Ранее мои коллеги уже с вами связывались и информировали вас о пересмотре вашего требования к вам. На данный момент банк от вас все так же требует оплату вашего минимального платежа в течение 2 дней. Минимальный платеж у вас на данный момент составляет 13 300 рублей. Давайте детально обсудим, каким способом от вас поступит оплата. Не будет оплаты. А почему от вас не будет оплаты, Ольга Викторовна? То есть вы отказываетесь от платежа? Да. А по причине того, что вы просто платить не хотите, да. Или есть какие-то другие причины? Да, это не причины, мне вполне достаточно. Угу. То есть в добровольном порядке вы никак с банком не хотите решать данный вопрос? Не, не хочу. Очень странно, Ольга Викторовна. Вы нашим клиентом являетесь очень давно, и я вижу, до этого у вас никаких проблем не было почти с оплатами. Почему сейчас у вас такая позиция на последние 3 месяца? А зачем мне с вами это обсуждать? Ну, потому что вы находитесь, ваше уже дело находится в секторе взыскания нашего банка. Сумас я сейчас пытаюсь понять, с чем связано, что вы 3 месяца уже не вносите даже минимальные платежи, тем самым нарушая условия своего договора. Сейчас вы говорите, что вы отказываетесь от платежа. Отказываюсь. От записи разговора. Я пытаюсь понять, с чем это связано. Ну, я же уже сказала, не хочу и не плачу. То есть вы взяли кредит с тем, чтобы просто не платить его, потому что вы это не хотите делать. Я взяла кредит, чтобы его потратить. И все. и платить вы не собирались его. Ой, вот по поводу этого платить, не платить, вообще мыслей не было никаких. Хорошо, Ольга Викторовна, я вас услышу. Лучше вы поняли. Я фиксирую тогда. Я тогда фиксирую, что вы отказ от платежа, но я вас информирую, что отказ от платежа не освобождает вас от ответственности. Ой, ты боже мой, как страшно. Ваша сумма долга только растет на данный что момент. Что делать-то? Действия банка будут направлены на возврат долга. Угу. Ладно. Всего доброго, до свидания. Пока. Ну, повесьте же вы трубочку. Да. И? Здравствуйте. Говорите. Позвольте мне вам представиться. Меня зовут Максим Дмитриевич Вакуин. Я являюсь специалистом банка Тинькофф. Звонок вам поступает по поводу задолженности Сергея Викторовны. Вам знаком данный человек? Да, знаком, только я возражаю, чтобы вы мне звонили по этому поводу. Тем не менее, звонок поступил, и вы уже взяли телефон. Я понимаю ваше недовольство, но действия банка сейчас не нарушают законодательство Российской Федерации. Мы готовы сделать все в себе зависящее, чтобы звонки вам прекратили поступать. Ну, но все, больше не звоните. Подождите, я с вами разговор не закончу. Я понимаю ситуацию. Вот директрису только менее. Выключите, звонок, пожалуйста. Поступает. У вас вот я этот вот тон напускной важный, ничего не пол... у вас не выйдет. Я вам сказала, вы меня сейчас больше сюда не звоните. Звонок поступил. Касательно Ольги Викторовны. Я все сказала, навязчивая вы заноза. Я не буду обсуждать эти вопросы с вами. Тем не менее, вы тем не менее. Способны ей передать? Нет, вы хамло трамвайное, которое я навязывается как репейник к людям. Именно диалог. Поэтому я не буду передавать никому. Тем не менее, вы взяли телефон. Го. Да это мой телефон, я сама буду решать, что мне брать, что мне не брать. И сейчас, на данный момент, вы уже ведете диалог на протяжении одной минуты. Ну и все, уже, я вам уже сказала, куда вам идти. Или не... Ах, черт, еще не сказала. Идите-ка вы нахрен. Тем не менее, вы тем не менее, идите нахрен. Нахрен. Я со своей стороны вас услышал. Мы информацию также зафиксировали. Да, зафиксируйте все поглубже, что вам надо нахрен пойти. И больше сюда не звонить. Пожалуйста. Вас давно там всех пора перебить в вашей шараге. Тем не менее, мы сейчас на данный момент... Тем не менее, слово «паразит» прилипло ко лбу. Тем не менее... Сейчас на данный момент... А тем не менее... А тем не менее... А может, тем не менее все-таки? Я вам задал вопрос. Прошу предоставить ответ. Я вообще вас не слушаю. Я могу повторить. Вы будете повторять много раз еще. Повторяйте. Я вас услышал, информацию мы лучше зафиксировали. Лучше бы поняли, бестолочи, услышали они. Идите ко мне, сидят там в своем тухлом офисе, тупые мрази, и названивают. Я сказала больше сюда, чтобы ни одна конченная мразь не звонила из вашего всего банка. Я сказала уже тебе, мразь, больше сюда, чтобы ни одна мразь не звонила. Нахер пошел. Мы вас услышали, информацию мы зафиксировали. Все, иди нахер. Благодарим за содействие. Нахер пошел. Банку регулировать ситуацию. Нахер пошел. Мудло. Всего вам доброго. Вот же, какие же мрази они там работают, а? Здравствуйте. Говорите. Алло. Я разговариваю с Еленой Александровной. Вы кто? Я звоню из Восточного экспресс-банка, зовут меня Надежда Юрьевна, отдел досудебного взыскания. Я Елена Александровна. У вас задолженность по кредиту. По какой причине вы не оплачиваете? Кредитная карта персонально у вас. Не хочу. На просрочке 145 дней находитесь. По какой причине? Нет желания оплачивать взятые на себя обязательства? Да, да, да. Правильно? Угу. А зачем вы денежные средства тогда брали? Чтобы потратить. Для каких целей? Что потратить? А оплачивать, возвращать вы их не будете, правильно? Не, не я буду, вас правильно. На сегодняшний день банк выставляет вам требования суммы 48 100 рублей. Вам необходимо внести в ближайшие 2 дня, сегодня-завтра. Когда будете оплачивать? 2-го, 3-го? Не в один из перечисленных дней. Елена Александровна, вы осознаете всю серьезность вашего положения? Конечно. Вы под запись разговора сейчас признались о том, что денежные средства вы взяли, потратили их на свои личные нужды, а возвращать их банку не собираетесь, ага, правильно? Правильно, правильно. Вы это подтверждаете? Правильно. Дело в том, что если вы на сегодняшний день банк предоставляет вам возможность добровольно погасить задолженность. Если вы будете игнорировать требования банка, соответственно, банк передаст ваши документы в судебные органы либо в стороннюю организацию на основании статьи 1005 Гражданского кодекса. И тогда принудительным взысканием будут заниматься либо судебные представители, либо коллекторское агентство. Со всеми вытекающими последствиями. Ну, ради бога. То есть, помимо того, что вы принудительно... Ой, давайте без сказок только. Ну, пожалуйста, ну не надо, вот неинтересно. Хотите Елена передавать, передавайте. Какие сказки? Ну, вот те, которые вы какие сейчас сказки? Плетете. Не, сейчас неинтересно какой, мне это. Я не плету. Я сейчас довожу до вас информацию, для того, которую чтобы вы думали. Не допустили для себя. Я вам нет, все я не сказала. Выдумала. Денег я не дам. Не дам денег. Я, ну а почему вы, а как вы так себе решили, что вы да денежные вот средства взяли? Да вот так взяла и решила. Ну и все. То есть у вас такая позиция, да, по жизни, такая, да, позиция. Брать денежные, да, средства? Да, да, такая позиция. И не возвращать, да. Не отвечать по своим долгам, угу, правильно? Именно так, правильно, да. Елена Александровна, на сегодняшний день банк дает вам возможность погасить? Не буду платить ничего. Если вы будете игнорировать требования? Вы это уже говорили, банка, вы передадите по 1005, либо в суд. Органы. Вы это уже все говорили, вы повторяетесь. Судебные органы. Ну, в судебные, так после судебные. После того, как решение суда вступит в законную силу, ой, боженьки, опять будет возбуждено в отношении вас. Как же ж, вот вы мне не интересно а это. А вы телевизор не смотрите, Елена Александровна? Нет, не смотрю, он мозг засирает. Вот вам, смотрите? Вы смотрите, сразу видно, что вы смотрите. Нет, я не смотрю телевизор. А зачем говорю, зачем вы у меня спрашиваете, смотрю я телевизор или нет? Должников, которым приходят судебные исполнители, да, в принудительном да, да, порядке. Да, да. Вот именно потому, что вот такую хрень показывает, не имеющую ничего общего с действительностью, поэтому и не смотрю. Нет, это все действительно. Да, это да, реальная да, действительность, ну, которая может для вас да, наступить в том да, числе, именно Елена так все и будет. Да, да, да. Ага, ага. Я хочу вас возвратить да, в реальную действительность и сообщить о том, что если вы не будете погашать. Ой, господи, какая же косноязычная барышня. Судебные это моя органы. Моя проблема, не ваша же. Так я же слушаю, у меня кровь из ушей уже идет. Была. Если бы вы сидели сама с собой разговаривали, а это была бы только ваша проблема. А вы сумму погасили 48 тысяч? Так это я шантаж. Вам за них больше не буду, вы не я будете поняла. Меня. Нет, тогда фиг и вам. Все. Тогда фиг вам. Елена Александровна, да-да. Сумма 48 тысяч 100 рублей. Сегодня-завтра поступит? Никогда. В общем, вы настаиваете на принудительном взыскании. Да, да, да. Если нас будет возбуждено исполнительное производство, ага, в отношении опять сказки вас, начались. Если сейчас начнется, придут приставы, пишут имущество, врешь, позорище, соседи будут оповещены, и в органы конечно, опеки. А вы почему меня на платную линию еще не перевели? Давайте весь поток бреда Восточки на меня выльем. Это не бред, это реальная действительность. Да, это да, наши да. Сотрудники, реальная действительность. Наши сотрудники, господи, информируют вас о том, какие же вы там все упоротые такие, а? Если будете реальная действительность. Игнорировать требования банка. Конечно. А как вы думаете? Я, ну, окей, хорошо. Если вы все упоротые, тогда понятно. Если добровольно не будете вносить, банк ага. В любом случае вернет эти денежные средства. Что ж до сих пор не вернули-то, не пойму. Полгода уже но вот эту хрень рассказываете, и все никак. Ну, еще будете копить дальше задолженность, ага. Значит, уже будет по-другому да с вами как, разговаривать. На, когда и радуйтесь, же наступит? Что сейчас с вами спокойно разговаривают наши сотрудники, а не коллекторы. Ой, сумма, как так будто, понимаю, а вы знаете, у меня богатый опыт, вы да, хуже коллекторов, иные коллекторы общаются лучше, чем ваша Восточка, вы же совсем ну, отбитые там на голову. Тысяч... 40, там ну, поправки вы из дурдома принимают на работу. Ну вот вы вот сейчас уже наговорили на административное правонарушение. Ага, вы да, оскорбляете да, да, да, человека начинается. При исполнении служебных ой, обязанностей. Вы знаете, я конечно. Вот полгода вам уже помой лью на голову, что-то никому до сих пор не заплатила. Все жду, когда ж я ну, уже заплачу. Ну так еще в дело времени, ну так дело ну, времени да, сейчас да, да, да. Ну я на могилку тогда вам приду, положу этот административный штраф, раз дело времени. А при чем тут моя могилка? Ну, когда вы кони двинете, я приду и положу вот как раз вам на могилку. Дело времени. Всему свое время, всему свой срок. Елена Александровна. А что тут такого? Вам не стыдно такие вещи говорить? А почему мне должно быть стыдно? Нет, вполне возможно, что ваше воспитание позволяет. А что я такого-то сказала? Ну, все мы там будем. Примите это. 48 тысяч 100 рублей. 48 тысяч 100 рублей. Не дам ни копейки. Ни копейки не дам. А банк может пойти вам навстречу? Не надо со мной торговаться. Не на рынке. Вы свои рыночные вот эти замашки оставьте при себе. Они мне абсолютно не интересны. Ни копейки не дам. Не дам. Не дам ни копейки. Необходимо вам нет, не дам. Нет, не дам ни копейки. В общем, я фиксирую отказ от погашения. Наконец-то дошло, боженьки. Как же долго вы вот это доходили. Елена Александровна, номер телефона, по которому мы сейчас разговариваем, он единственный, либо у вас еще есть номера для связи? Хватит с вас этого. Елена Александровна, мы с вами прощаемся, до свидания. Слава Богу. Более отвратительного разговора давно у меня не было. Такая мерзкая барышня. Ну все, трубку об стену. Это все? Прячь. Пока-пока. Покайся. До свидания.